Ведь никогда больше не вешать мне на тот крючок, донашиваемый после сестер пальто, и никогда больше зимой после уроков не спускаться в раздевалку и не напяливать на себя ненавистные толстые штаны под гимназическое платье, не завязывать башлык, прежде чем отправиться домой. Да и дома нет. И вообще ничего, что со мной было, нет. Никого и ничего. А может, и есть.